Глава 44. Приближаясь к сверкающему разноцветными огнями трубоукладчику, Полундер посигналил фонариком вахтенному матросу. На трубоукладчике поняли, спустили шторм-трап. Моторная лодка причалила к борту могучего судна, сержант вырубил мотор. Матрос с трубоукладчика прикрепил швартовы. Но Полундер приказал на борт не подниматься, всем оставаться в лодке. «Вон, смотрите, товарищ старший лейтенант!» Сержант указал в сторону быстро приближающегося скопления огней вдали. «Кажется, наши сторожевики идут!» «Да, похоже на то!» Он разглядел опознавательные знаки нескольких быстроходных катеров береговой охраны. Они стремительно мчались к стоящему на якорях трубоукладчику. Впрочем, ждать их подхода было совершенно незачем. Полундер надел маску акваланга, взял в рот загубник. «Ладно, с Богом!» сказал ему сержант. Полундер кивнул, привстал около борта лодочки, спиной плюхнулся в воду. Перевернувшись, стал работать ластами, уходить на глубину. Оказавшись в воде, Старлей разбил капсулу химического подводного фонаря, который тут же стал испускать лучи неяркого зеленоватого света. Вода вокруг трубоукладчика оказалась мутной. С борта работающего судна сыпалась масса всякого мусора, цементной пыли. Все это седало на дно слишком медленно. Полундер медленно, педантично стал обследовать днище огромного, длиной в 186 метров судна, начав от самого винта и проплывая во всю его ширину в 36 метров от борта до борта. Мину он обнаружил быстро. Солидный тротиловый заряд был прикреплен к днищу магнитной пластиной. Рядом был прицеплен дистанционный взрыватель, на котором теперь ярко светилась красная лампочка, указывая, что он находится на боевом взводе. Чувствуя, как у него бегут мурашки по всему телу и от страха холодеет спина, Старлей приблизился к заряду. Внимательный осмотр убедил его. Отцепить эту штуковину непросто, если не сказать, практически невозможно. Многие магнитные мины срабатывают при малейшей попытке сдвинуть их с места. Будь Полундер сейчас один, он, может быть, и решился бы обезвредить эту мину. Но на его ответственности были жизни 200 человек. Североморец не имел права ими рисковать. Полундер вынырнул на поверхность, перелез через борт своей лодочки и снял с себя маску. Три сторожевика тем временем пришвартовались к трубоукладчику, их командиры стояли на палубах и вопросительно смотрели на выбравшегося из воды аквалангиста. Рабочие матросы трубоукладчика тоже ждали слова североморца, как приговора. «Товарищ старший лейтенант!» – обратился к нему командир одного из сторожевиков. «На связи командующий флотилией!» Полундер перебрался на пограничный катер, взял протянутую ему трубку радиотелефона. «Да! Да, товарищ командующий! Информация подтвердилась! Радиоуправляемая магнитная мина большой мощности! Когда взрыв? Невозможно сказать точно! В любой момент! Нет! Обезвредить мину в данный момент – также не представляется возможным». «Нет, это невозможно!» Полундер начал багроветь. «Хорошо, пусть я плохой подводник, пусть я трус, но мину я не стану обезвреживать. Опасность взрыва очень велика. Я настаиваю на эвакуации рабочих». «Хорошо, но только после того, как весь персонал трубоукладчика будет вывезен на безопасное расстояние». «Надежда только на одного бога, товарищ командующий». «Слушаюсь». Полундер передал трубку командиру сторожевика, пожилому, посидевшему на службе капитан-лейтенанту. «Есть эвакуировать персонал», – отвечал в трубку тот. Рабочие с самыми мрачными лицами, но спокойно, стали переходить с борта трубоукладчика на сторожевые катера. Людей было много. Небольшие суда под их тяжестью погружались в воду. Однако много еще народу оставалось на трубоукладчике. Их также надо было эвакуировать. «Давай, разматывай швартовы, сержант», – приказал Полундер, возвратившись на свою моторку. Сержант глянул удивленно, но подчинился, отмотал концы, бросил их на дно лодочки. «Что люди-то подумают?» – полголоса сказал он. «Сматываемся раньше всех, боимся взрыва». «Разговорчики!» – оборвал его североморец. «Давай, полный газ, курс к берегу». Рабочие трубоукладчика и команда сторожевика с мрачным видом смотрели вслед небольшой моторной лодки, которая, взревев мотором и оставляя за собой белый пенный след, вскоре скрылась в темноте теплой южной ночи.